Глава 44. И что теперь? Грибовский приземлился рядом. Стул из стеклопластика под тушей гиганта Эсперы едва не подогнулся. Что, кстати, наводило на мысль, что свой монструозный меч он носил в каком-то устройстве, которое маскировало вид, но не вес махалки. «Теперь мы будем заниматься исследованием», — спокойно ответил Алекс. «Всех 52 артефактов?» «Всех 52 артефактов», — кивнул Дом. Поляк выругался, достаточно неприятно, чтобы вызвать одобрение у Джаспера. «Запишу, пожалуй», — произнес он, после чего понесся куда-то вдаль. «Эй, железяка!» — закричал ему вслед Грибовский. «Нам нужен перевод». «Не нужен», — перебил Алекс. «Ты знаешь древнегреческий?» К ним едва слышно подошла О'Хара. Не то чтобы Дом разглядывал, больно надо, но в отражении столешницы он увидел всю ту же сексапильную блондинку. Идеальные формы, точёные фигуры, ноги с манящими бедрами и упругими ягодицами – все это могло свести с ума любого мужчину и некоторых женщин. Причем внешнему виду не вредил тот факт, что она была одета в строгий деловой костюм. Волосы собраны в тугой пучок, минимум макияжа, черный пиджак, белая блузка и короткая юбка. Достаточно короткая, чтобы на чулках слева у нее проглядывала кобура, а справа – ножны для короткого клинка. Гвардия помешалась, что ли, на колющем и режущем. «Это косплей О'Хара или...» «Или я заказывала юбку на другой рост?» «Чуть недовольна, как и любая женщина в такой ситуации», – ответил офицер. «Кстати, вам бы тоже следовало переодеться». Алекс скептически посмотрел на костюм-тройку в вакуумном пакете. На этикете было написано «М-Корс». «Что за ширпотреб?» – скривился он. «Профессор, на ваши костюмы гвардия тратит примерно столько же, сколько на некоторые личные автомобили лучших агентов». «И когда это я перестал быть лучшим?» – недовольно пробурчал Грибовский, постепенно снимавший себе те лохмотья, в которые превратилась его одежда. Кстати, ни следа от недавних переделок на его довольно мощном теле не осталось. Чёртова рептилия. Ему, небось, ногу откуси, заново отрастет. «И почему ты, О'Хара, не отворачиваешься? Дурацкие двойные стандарты феминизма?» «Я ничего нового не увижу», – пожала плечами Фейри. «Я не просила вас меня не разглядывать. Если вы не девственники, то тоже ничего для себя шокирующего не открыли бы». Полуголый Грибовский навис над внешне миниатюрной и хрупкой блондинкой. «Что-то потерял?» «Нимб твой, дорогуша», – ответил он ей. «Так, ладно, где эта жестянка? Нам нужен переводчик». Алекс, все это время игнорировавший перепалку напарников, фу, проклятие, теперь это слово во множественном числе. И куда катится добропорядочный черный маг? Одновременно с тем, как переодевался, продолжал читать текст. «Переводчик не нужен», — повторила его слова О'Хара. «Профессор знает древнегреческий. Я уверена, еще с десяток других языков, чего тебе, Грибовский, порой очень не хватает». «Все знают, что я хороший с одним языком», — подмигнул поляк. В ответ Ферри лишь закатила глаза. «У тебя краска с волос в мозги просочилась». «Это не краска, а естественный цвет волос. Российская ты красотка». «Да плевать». Офицер неопределенно помахал рукой в воздухе. «Любой перевод магических текстов приведет к невосполнимой утрате знания. Малейшая игра слов, не поддающаяся переводу, и вот уже весь труд не принесет читающему никакой пользы». «Да?» Грибовский чуть изогнул бровь. «И сколько же языков ты знаешь, Алекс, дорогуша?» Видимо, когда обстановка чуть успокоилась, поляк снова перешел на свой собственный сленг. Ну, все они носили маски и надевали их тогда, когда было удобно. Не Алексу в этом кого-либо обвинять. «Достаточно», — коротко ответил он, после чего снял рубашку. В этот момент в помещении повисла тишина. Так продолжалось довольно продолжительное время, пока О'Хара тихонько не спросила. «Больно было? А тебе не срать?» Резко ответил Дум и поспешно накинул другую рубашку. «Бывают такие душевные шрамы, о которых не хочется вспоминать. Есть такие телесные раны, которые хотелось бы скрыть. Но если первые были известны только тебе и твоему психологу, то вот вторые обычно рано или поздно оказывались на всеобщем обозрении». «Следующий файл», — коротко скомандовал Алекс и уселся обратно на стул. «Этот крысёныш», – произнес Сергей без всякого акцента. «Чёрный маг, вот тебе урок на будущее, Соня. Не верь чёрным магам. Их слова весят меньше, чем воздух, которым они дышат». Алекс не смотрел на чёрное дуло револьвера. В нем он бы не обнаружил ничего для себя нового. Нарезной ствол 45-го калибра, в недрах которого притаился свинцовый подарок. Один из тех подарков, когда при получении особо не радуешься. Благо, что эта самая нерадость обычно долго не длится. Так что, как учил Робин, Алекс смотрел не на ствол, а на того, кто его держал, Сергея. Проклятый русский. В его глазах не было ни капли сожаления, сомнения или нерешительности. Этот ублюдок пристрелил бы мальчонку прямо здесь и сейчас. Его останавливало только присутствие дочери Сони, которой он не хотел нанести травму. Красотка-жена в ночном пеньюаре отшатнулась от Алекса так же, как недавно он сам от ее крестика. Трис подошла к мужу и встала рядом с ним. «Что тебе надо в нашем доме, Мак?» — спросила она таким тоном, что не оставалось никаких сомнений. Ни она сама, ни Сергей не обладали даром магии. Может, именно поэтому их защитные чары имели столько дыр. У них попросту не было возможности проверить работу нанятой компании. А маги, когда их нанимали толстосумы из числа людей, обычно считали ниже своего достоинства выполнять работу хорошо и качественно. Издержки профессии, так сказать. Ну, если верить профессору Раевскому, конечно. Сам Алекс в этом ни хрена не смыслил. «Ничего», — ответил он. «Тогда убирайся», — прошипела женщина, которая еще несколько секунд назад была готова его разве что не усыновить. Мальчик аккуратно, не делая резких движений, попятился спиной к двери. Может, Алекс плохо понимал мир, в котором компания, оказывающая услуги, не особо беспокоится о своей деловой репутации и расширении круга покупателей через сарафанное радио. Это противоречило тем статьям о технике продаж и экономике, которые он читал на досуге. Алекс любил кино, но терпеть не мог художественную литературу, так что поглощал весь нонфикшн, до которого только дотягивались его руки. Но вот в чем он разбирался? В поведении хищников. И тех, кто пытается ими казаться. Благо, подобными был обильно усеян Хайгарден. Если не провоцировать Сергея, не выдергивать его из привычного комфортного мира Мерлиновых холмов с их парковками, выглядящими лучше, чем некоторые парки в родном районе Алекса, то тот никогда не... Закашлялась Соня. «Пап, что там неплохо?» Скорее всего, в любой другой ситуации 2 плюс 2 при сложении действительно дали бы 4. Маленькая девочка в тонкой ночнушке прошлась босиком по влажному полу, спустилась в холодную кухню, где просидела неизвестно сколько времени на сквозняке. Дверь-то на кухне с улицы Алекс так и не закрыл. Так что неудивительно, что ее довольно быстро продуло, а с просонья мозг начал буксовать. Будь здесь Анастасия, она бы немедленно сварила чаю. Кажется, для русских чай являлся одновременно панацеей и амброзией, после чего утащила бы Соню в кровать. Но у Сергея простая арифметика дала сбой и превратилась в логарифмическое уравнение с кучей неизвестных. А корнем его выступил не маленький, голодный и чумазый мальчик, а незнакомый черный маг, проникший к нему в дом. «Я звоню в полицию!» Трис еще не успела выхватить телефон, где бы она его там у себя не держала, как Сергей уже вдавил дугу спускового крючка. Свинцовый подарок на Рождество умчался к своему адресату. Алекс выдохнул облачко дыма. Грибовский мирно дрых на соседнем стуле. Ухара всячески делала вид, что не спит, но то и дело клевала носом. Прошло уже 4 часа. Впереди оставалось еще 30 файлов. «Следующий файл», — приказал Дум, закуривая уже 7-ю сигарету. Старые привычки сложно умирают. Особенно сложно, когда никто не пытается их убить. Чёртов каламбур.